для возникновения разного рода психических расстройств. «Мне снились тихие, хорошие, добрые сны», будет сказано через много лет Соловьеву. Возможно, впрочем, что эти слова относятся к первым месяцам пребывания в крепости. «Может быть, и не увидишь зеленых листьев за это лето», пишет он брату 18 июля. Странная мысль, ибо прогулки разрешены, видимо, подразумеваются другие листья, которые там, на воле. Он все еще надеется на благоприятный исход. Он насчитывает в тюремном саду почти 17 деревьев. Это для него целое счастье. Природа, не слишком занимавшая его прежде, видится крупно и подробно сквозь решетку окна. В крепости ему, как и Петрашевскому, исполняется 28 лет. «Частная жизнь моя по-прежнему однообразна», сообщает он в августе, прося Михаила Михайловича прислать ему отечественные записки, которые он в качестве иногороднего подписчика ждет с величайшим нетерпением. Усмешка не очень веселая, но все же усмешка. В такой ситуации она дорогого стоит. Он благодарит брата за книги, это его спасение. Находясь как будто под воздушным насосом, когда вся жизнь уходит в голову, он должен особенно остро ощущать нужду в собеседнике. «Но лучше всего, — пишет он, — если б ты мне прислал Библию, оба завета, мне нужно». Сказано, как если бы книга была нужна для работы. Впрочем, так оно по сути и есть. Кроме того, последняя просьба — лучшее доказательство того, что узник смирился со своей участью и уповает лишь на милосердие Божие. Алексеевский Равелин, Филиппов, «бежать» — именно эти слова вдруг через много лет возникают в его рабочей тетради. Примечание — это уже не косвенное, а прямое от первого лица подтверждение контактов двух узников во время следствия. Они могут означать только одно. Тогда в Равелине Филиппов предлагал своему соседу план побега. Оттуда, откуда ни до, ни после не смог убежать никто. Они собирались бежать из Петропавловской крепости. Мысль не менее безумная, чем попытка завести типографию. Между тем, лето проходит. Дети Михаила Михайловича в рассуждении, куда подевался дядя, ждут от него по приезде много конфет и подарков. Да, лето проходит, и вот уже мятежник Гергей положил оружие к ногам России, и Петербург, извещен об этом громом крепостных пушек, никогда не ведших огонь по-настоящему неприятелю. Бог весть, что подумалось им в казематах, когда они, не знавшие о венгерском походе, услышали эту оглушительную пальбу. Других развлечений не было никаких, если не считать похорон великого князя Михаила Павловича. Они могли бы состояться значительно раньше, если бы тогда на Сенатской Кюхельбекер тщательнее выбил снег из своего пистолета. Михаил Павлович спасся, чтобы теперь, через четверть века, как и все почившие в Бозе члены царского дома, стать вечным узником главной российской тюрьмы. Покойников не смущают соседи. Штабс-капитан генерального штаба Кузьмин, занимавший выгодную позицию в одном из крепостных бастионов, живо опишет погребальную церемонию с прохождением генералитета, вспугнутыми салютационной пальбой лошадьми, грозно накренившимся катафалком. Последняя деталь могла бы очень пригодиться иным историческим романистам как символ кризиса всей феодальной системы. Но, не догадавшись об этой блестящей возможности, они лишь переадресуют наблюдение Кузьмина нашему герою. Нужды нет, что окна Равелина не выходили на Соборную площадь. 17 сентября 1849 года следственная комиссия завершила свои труды. В обстоятельном, с бюрократической честностью сооруженном докладе подробно исчислялись действия каждого обвиняемого. картина получилась довольно стройная.